Вообще в террор-группах все было очень жестко, если не сказать жестоко. Своих раненых, конечно, пытались вытаскивать, но если сильно зажимали и приходилось отрываться, то раненых просто приходилось добивать. Как немцам из фильма «О зоре здесь тихие». И все бойцы были готовы к такому повороту. Это только в кино группа разведчиков тащит на носилках своего тяжело раненого, теряя людей и по пути героически выполняя задания. В жизни же в таком случае просто все гибли, и задание оставалось невыполнено. Так что никаких соплей. Приходилось прыгать через себя, но действовать по жестокой правде войны. Да и сам раненый понимал это. У каждого была маленькая таблетка с отравой. И чтобы не провоцировать товарищей на то, за что они будут всю оставшуюся жизнь себя казнить, раненый принимал ее сам. Правда, только в безвыходных ситуациях. Если же группа имела возможность уйти с тяжелым грузом, народ жил рвал, но своих не оставлял. Зараза! Персту, похоже, трындец подкрался. Мы ведь действовали в основном километрах в 30-40 от линии фронта. Ближе к передовой заскакивали пошалить и свалить. А Перст выпендриться решил. Начал работать в дивизионных тылах. Вот ему тут же на хвост и упали. Хотя он парень сообразительный, да и группа ему подстать. Может и вывернется, хотя шансов почти нет. Как последнюю возможность для отрыва он сейчас будет использовать горбатых. Это так наши штурмовики Ил-2 называют. Одно звено из ШАПа, по задумке командования, работает на нас. И радист у них в штабе сидит с мощной рацией. Наш радист, который слушает эфир. Он и сообщит о вопле Перста, а там уж как повезет. Или помогут, или не получится. Один раз, правда, в схожей ситуации они, можно сказать, с того света вытащили диверсантов Гека, он же Леха Пучков. Его гнали целой ротой. Тот тоже попался километров в 20 от передовой, но сумел еще на подлете скорректировать штурмовики, у ведущего которых была такая же, как у нас, рация в кабине. И те РСами и напалмом превратили роту в паникующий полувзвод. Правда, работали так рисково, что один из бойцов террор-группы получил осколочное ранение плеча от реактивного снаряда, а второму сильно пожгло бок. Слишком маленьким было расстояние между охотниками и дичью. Но свалить сумели все и раненых вытащили. Летунам тогда, по ходатайству нашего полковника, всем по красной звезде дали. А старшему группы, сумевшему ювелирно выйти на цель, боевик, орден боевого красного знамени. Мы их потом хотели в спирту утопить, но Андреев, командир отдельной эскадрильи, резонно заметил, что они сейчас всем нужны и в полку сухой закон. Только положенные 100 граммов и все. Мол, нечего провоцировать летчиков. А то в самый ответственный момент даты и летуны могут получить не очередную награду, а трибунальскую пулю или зенитный снаряд. Согласившись с резонами, все равно одарили наше воздушное прикрытие трофеями и 3 бутылками французского коньяка. Подарки были благосклонно приняты, и теперь остается только уповать на то, что они и Персту также помочь смогут. Хотя я помню, еще в детстве слушал рассказы сослуживцев отца, прибывших из Афгана. Там они всегда сильно ругались на крайне плохое взаимодействие между авиацией и нашими спецгруппами. То есть, выходит, Пучкову просто невероятно, сказочно повезло. Большой вопрос, повезет ли также Персту. Вообще все только начиналось. И в дальнейшем, когда будет такой же гон, убегающие диверсанты могли бы выходить в квадрат, где их будут ждать 4-5 групп, заранее оповещенных и прибывших туда из своих зон ответственности. А почти 40 человек подготовленных ребят вполне могут из устроенной засады ударить по роте или даже батальону, после чего, оставив ошарашенного противника, пытающегося сообразить, откуда здесь у русских такие силы, опять растворяться в украинских лесах и перелесках. Правда, так часто делать не получится, чтобы самим не нарваться на крупные силы. Но на то и мозги даны, чтобы каждый раз перед выходом новые варианты отрабатывать. А вообще-то у наших групп сейчас идет просто тренировка. Жесткая, кровавая, но тренировка. Основной задачей все-таки будет перед наступлением наших войск вносить полный хаос в немецкие тылы, причем армейского уровня. Уничтожение артиллерийских и ГСМ складов, наведение паники в резервных подразделениях, конечно же, диверсии на железнодорожных дорогах и мостах. Пока народ из террор-групп просто принюхивался к территории, на которой придется действовать, намечал себе будущие цели и просто набивал руку. О наступлении же говорить не приходилось. Будет просто здорово, если удастся удержать немцев на сегодняшних рубежах. Чему мы своей работой, ну пусть несколько не характерной для нас, и способствуем. Тот же Перст вовсе не из-за идиотизма полез громить тяжелую артиллерию немцев. Авиация до нее добраться не могла. Слишком сильное прикрытие, и зенитное, и с воздуха. А проблем этот полк нам доставлял немерено. Вот и решил, выходит, проявить героизм. Хотя это дело явно для самоубийцы. Но с другой стороны, ребята подобрались такие, что за общее дело, не задумываясь, голову сложат. В моем времени с таким поведением была уже большая напряженка. А здесь не то чтобы в порядке вещей, но очень сильно присутствует. Так, крутя педали, вспомнил, как в Крыму, когда немцы еще вовсю давили, увидел пулеметный расчет. Отступающий батальон уходил на юг, а они спокойно, по-хозяйски, оборудовали точку между больших валунов. Я тогда еще поинтересовался. «Эй, мужики, вы что, Манштейна вдвоем остановить хотите?» «Ну, не совсем остановить, а задержать могем. Пока вы вон на тех холмиках как следует не закрепитесь». «Так вас командир в заслон поставил?» «Нет у нас командира. Вчерась последнего взводного убило. За старшего сержант Лепнев остался. Молод он еще нами командовать. Да и остальные пацанва сопливая. Вот с Иван Силантичем и решили шанс им дать еще пожить. Пока мы здесь немца придержим, ребятки окопаться смогут нормально, глядишь и удержатся». Потом говорливый первый номер поинтересовался, нет ли у меня курева. Я выгреб из портсигара все папиросы и протянул ему. Седоусый пулеметчик взял только 4, а остальные вернул, сказав: «Нам больше без надобности». «Правильно, Иван Силантич». Второй номер молча кивнул и, взяв у него 2 папиросы коричневыми пальцами, одну сунул за отворот шапки, а вторую с удовольствием понюхал. Потом, шмыгнув носом, глянул сначала на дальние курганы, над которыми уже видна была пыль, а потом на меня и сказал: «Ты, парень, иди уж, он немец пылит, не равен час не успеешь». Но вот так сразу уйти не мог. Топтался на месте, как конь, и не уходил. Что-то говорить этим далеко уже немолодым мужикам было лишним. Они приняли решение, причем правильное решение, и все слова теперь были пустыми. Не благодарить же их от лица командования. Это даже не пошлостью попахивало бы, а вообще свинством. Ну и просто повернуться не мог. Потом меня озарило. В общем, так, мужики, давайте ваши адреса домашние. Смертных медальонов, где были адреса и фамилии, я у них не просил. Очень мало бойцов заполняли смертники. Считали они это крайне дурной приметой. Поэтому, вытащив огрызок карандаша и блокнот, приготовился записывать. Первый номер с шикарными седыми усами остро взглянул на меня и, понимающе кивнув, продиктовал свою фамилию и адрес. Записав координаты обоих, аккуратно положил блокнот в карман и, сняв шапку, молча поклонился дядькам. «Простите нас, мужики, и спасибо вам». Потом повернулся и побежал догонять своих. Много я до этого видел всякого. И панику, когда бойцы, выпучив глаза, выпихивали своего же товарища из тесного окопчика. И героизм, когда молодой совсем пацан со связкой гранат ложился под танк. Но вот этих спокойных и основательных мужиков запомню на всю жизнь. Потом часто примерял на себя их поведение и не мог найти ответа. Смог бы так же вот. Не в ажиотаже боя, когда адреналин только из ушей не лезет, а вот так, осознанно, не торопясь и точно зная, что второй жизни в запасе нет. Даже самому себе ответа дать так и не получилось. Вдалеке послышался шум моторов, и мы, спрыгнув с великом, запихнув их под кусты, двинули в ту сторону. Метров через 300 лес начал редеть, и видна была дорога. По ней шла здоровенная колонна, штук 20 наливников, танки, БТРы и просто грузовики с солдатами. Похоже, очередное пополнение идет. Ишь, сколько немчуры набежало! Где ж мы вас, сволочи, хоронить будем? Хотя сейчас, конечно, этих пропустим. Слишком уж крупные силы катят. Лучше поищем что-нибудь попроще. Мы не гордые. Это вот когда кавалерийский корпус перед нашим наступлением тылы фрицев начнет громить. Тут, конечно, оторвемся. А сейчас, отпустив колонну, думали шмыгнуть через дорогу дальше. Не вышло.